арбалет. Это был гвардеец Роган. За ним стояли три солдата. Один с узким лицом, напоминающим морду хорька, и два здоровяка с безжалостными глазами и сжатыми ртами. В сумраке под скалой стояла на якоре рыбацкая лодка. «Засада!» — выдохнула козлиная голова. Лунный свет играл на серебряной окантовке голубой гвардейской формы и на арбалете, нацеленном Ане в грудь. «Принцесса Аня Арджен», — проговорил Роган, — «выловленная как рыбка». «Мы патрулировали берег и заметили вашу лодку», — добавил солдат с безжалостными глазами. «Вам следовало вести себя поосторожнее». «Регент будет доволен», — ухмыльнулся Роган. «Твой дядя человек опасный, его лучше не огорчать, но и награждать он умеет». «А что делать с мальчишкой?» — спросил Харек. «От него можно избавиться», — ответил Роган. У него была забинтована рука и не хватало фаланги на большом пальце. «Арджену не нужны лишние свидетели. Мальчишку убить, девчонку забрать». Дальше все произошло так быстро, что Аня даже не успела ни о чем подумать. Кристофер шагнул вперед, закрыв ее собой, и издал громкое ржание. Зуб сфинкса все еще был у него за щекой. В тот же миг единороги бросились вперед. Эти животные всегда отличались потрясающей меткостью. Стадо промчалось, даже не коснувшись Ани и Кристофера. Зато Роган и Хорек валялись на земле, прижав колени к подбородку, и громко стонали от боли. Двое других были без сознания. «Скорее!» – скомандовал Кристофер. «В лодке есть веревка!» Аня тут же сбегала за ней, и они подошли к гвардейцу. «Глупцы!» – прохрипел тот, вытирая окровавленные губы и с трудом приподнимаясь на руках и коленях. «Что бы ты ни задумала, принцесса, лучше сдайся сразу! Ты не представляешь, на какие ужасные дела способен Клод Арджен!» «Представляю», — ответила Аня. «А вот он не догадывается, на какие ужасные дела способна я!» Внезапно Роган резко дернулся, чтобы схватить свой арбалет, упавший на песок. Но Кристофер схватил его первым. Гвардеец тут же отпрянул. «Пожалуйста, не надо! У меня дети, они берут с меня пример! У них нет никого, кроме меня!» Кристофер лишь презрительно скривился и с размаху закинул арбалет далеко в море, а потом достал меч. Роган снова распластался на песке. Хорек скукожился рядом с ним. Подлетела Галлия и, усевшись Рогану на сапог, дважды дернула головой вниз и вправо. «Придумал!» — улыбнулся Кристофер. «Аня, держи меч!» Он заставил Рогана снять одежду и отдать ему мундир, брюки, шляпу и документы. Затем связал всех четверых мужчин по рукам и ногам и оттащил под скалы, но выше уровня прибоя. Последним был Роган в нижнем белье и жилете. «Скажи своим детям, чтобы брали пример с кого-нибудь другого», — посоветовал Кристофер, переодеваясь в костюм гвардейца. «Как удачно! Теперь никто не обратит на меня внимания, даже если увидит!» Аня отдала ему последний стебелек расковника. «Для двери замка». Кристофер заржал, и к нему подбежали два единорога. Мальчик поднял лицо к тому, на спине которого сидела химера, и существо дохнуло на него, овеяв гримуром. «Спасибо», — поблагодарил Кристофер. Он сел на единорога, очень внимательно вгляделся в Ане на лицо и улыбнулся уголком рта, а потом дернул головой дважды вверх и дважды вниз. «Это означает, или я в восхищении, или вы в опасности, и на вас может напасть банда овец», — сказал он. И умчался. Аня с легкой дрожью села на второго единорога и с удовольствием ощутила под собой его могучую спину. Придуманный план трепетал у нее в груди, как птичка. Девочка представила папу и то, как он вскрикнет, когда она его освободит. Представила любимое лицо. И это придало ей сил, чтобы двигаться дальше. Шел снег. Но Аня дрожала не от холода, а от восторженного удивления. Она впервые прикасалась к единорогу. Волшебное существо взмыло в небеса, и земля осталась далеко внизу. Они поднимались все выше, к самой луне, и уже четко был виден замок, где томился в ожидании папа. Аню вновь охватили уже привычные страх и ярость, но теперь она была готова принять их. Она проглотила их целиком. Вот и хорошо. Пусть будут. Внизу промелькнула подстриженная лужайка. На ней гвардейцы и давно знакомые люди. Писцы из библиотеки, парочка престарелых герцогинь на вечерней прогулке. Свидетели. Они должны видеть ее появление. Это необходимо для исполнения ее плана. Единорог плавно опустился на траву. Напротив Ани, перед высокими дубовыми дверями, стоял человек, который ее ждал. Он вышел, как и было запланировано, после суматохи, поднятой Жаком. Дракончик пролетел по всему замку, уворачиваясь от тянущихся к нему рук и громко крича. «Аня Арджен вернулась! Принцесса вернулась! Она дома! Позовите регента!» Клотар Джен улыбнулся племяннице, и впервые за много лет его улыбка была совершенно искренней.